Прочитаем два места Священного Писания, хотя у меня было желание три места Писания прочитать. А третьим я напомню, и потом мы все эти вот три момента, которые три события из Священного Писания свяжем вместе. Первое место Писания – это Евангелие Матфея, 14 глава, с 15 стиха. Евангелие Матфея, 14-15 стиха. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо и благословил, и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшимся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». 15 глава Матфея. 32 стиха, 15-32. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшим, не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народ возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И о третьем событии напомню, когда Христос сказано: делом возлюбил, доказал, возлюбил делом учеников своих. Во время вечери, когда он встал, снял себе верхнюю одежду, припоясался и начал умывать ноги ученикам. И когда он это сделал, то сказал: «Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, чтобы умывали ноги друг другу». Давайте обратимся к первым двум событиям. Как они похожи друг на друга? Что общего в первом насыщении хлебов и второго? Общее то, что ученики переживали нечем кормить. То, что было много народу. В первом случае 5000, во втором случае 4000. Это кроме женщин и детей. Это, наверное, еще больше, потому что есть еще 4000, да еще детей по 1, по 2, по 3. Сколько, представьте, сколько это людей. В 2 случаях мы видим желание Христа тоже накормить людей. И в том и в другом случае ученики имели немного. 5000 людей, а у них всего-навсего 5 хлебов и 2 рыбки. На 12 человек, я думаю, это вполне хватило бы. Так, перекуси хоть немного голод сбить. Сильно уже так хорошо посидеть, вот как на Востоке обычно любили, это ритуал был принятия пищи, возлежать, беседовать, много не побеседуешь. 5 хлебов разделили, тут только успевай. Говорят, есть еще одна заповедь: не зевай. И вот здесь уже, ну, если поровну поделят, то хорошо будет, но много нет тут пищи. Для такой дружеской, такой беседы во время пищи. Покушать немного и все, и думай дальше, как дальше, где приобрести пищу. А Господь хотел, чтобы они отдохнули после такого большого общения. Обычно отдых, когда могли кушать, беседовать. Это отдых был для духа, души и тела. Скажите, когда лучше проводить вот такое общение, принимая пищу? Когда лежит 5 хлебов и 2 рыбки? Или когда 12 полных корзин пищи? А, друзья? Во втором случае конечно же, лучше. Не спеши. Еще есть 12 полных корзин. И Господь хотел, чтобы они как раз вот так вот могли после общения провести время. Поставили бы эти корзины, возлегли бы, возблагодарили Бога и вкушали пищу, и делились впечатлениями, рассуждали. Но для этого говорит, что у вас есть? Господи, немножко, но это нам. Дайте сюда. А народ рассадите по 50, другие евангелисты говорят, и по 100. И благословил эту пищу, потом говорит, раздайте теперь. Что происходит? Когда они взяли каждый то немногое, что им дал Христос, они взяли, наверное, в руки и говорят, ну, вот это бы мне хватило, но его надо давать другому. И вот он отламывает хлеб, отламывает рыбу, а в его руках не убывает. Он идет дальше, еще отламывает, а в руках остается столько же. И так накормили все 5000. А у тех, кто ел, тоже осталось. Это секрет приумножения. Второй случай аналогичный, с той только разницей, что во втором случае было больше хлебов, 7 хлебов, и рыбы больше, несколько рыб. Но народу меньше было. И оставшихся кусков от пищи больше или меньше? Тоже меньше. 7 полных коробов, корзин. Если бы там было во втором случае 10 000, кроме женщин и детей, я думаю, тогда бы и коробов было намного больше. Друзья, юность – это пора приобретений. Когда все хочется попробовать, все хочется иметь. Время планов, мечтаний. Время, когда мы приобретаем знания. Время, когда приобретается профессия. И желаниям юности нет конца, нет им числа. Все хочется иметь. Притом иметь быстро, много, иметь достаточно. Для того, чтобы больше иметь, друзья, в жизни, давайте посмотрим на эти чудесные примеры. Надо отдать сначала. И Господь отданное приумножит и возвратит нам в жизни. Сколько ты имеешь, Господь говорит. Обычно у кого нет времени? У молодых друзей нет времени. Мы когда вот организовываем какое-то служение, особенно посещение по селам, с благовестием, то у семейных я даже не спрашиваю. Я говорю, друзья, надо поехать в такой-то день туда, в такой-то день туда. Пожалуйста, давайте распределимся. И говорю, так, так, вот вы в этой машине поедете. Хорошо. Одно только, сестра задумалась, я говорю, что? Нет, то я свое думаю. Ну, говорю, может, поможем? Да не поможете, просто у меня как раз смена, я думаю, как бы поменяться? У молодежи спрашиваю, если буду свободен, я занят. Братья и сестры, для нас оставлены эти примеры. Не просто, чтобы мы восхищались и говорили, интересно, как было во времена Христа. Это ученичество. Господь обучал учеников 3,5 года, и так, через такое обучение проходим все мы. Молодежь проходит сегодня, вот молодые друзья, мы все с вами проходим обучение, мы учимся. И вот Господь так вот научил учеников. Для того, чтобы вам много иметь, вам надо все, что имеете, отдать. А потом отданное возвращается. Отдали 5000. Наверное, там было 15 000. Пусть, ну, 10 000. И вот вам теперь устали вы. Вот вам 12 полных корзин. Отдохните, покушайте. И на завтрак будет что у вас еще кушать. В чем больше всего вот молодежь стоит на пороге и желании, и испытывает нужду? Конечно же, для многих, многие стоят на пороге, как говорят, любви. Многие нуждаются в том, чтобы быть любимыми и любить. И на пороге семейной жизни стоят. Для молодежи важно, чтобы уважали. Вот помните, как сказано Тимофею, что никто да не пренебрегает юностью твоей. Друзья, все это Бог усмотрел для каждого человека. Мы сегодня рассуждали, что в каждом периоде сказано ели, пили, женились, выходили замуж. Только почему же так мало на земле семейного счастья? Почему так быстро уходит любовь? Почему начинаются большие трудности? Почему для многих семья – это страдание и унижение? Почему так много сегодня говорят так, что нет любви в семейной жизни, это только привязанности, страсть может быть, вот и все. Не так. Потому что не все поступают так, как вот Господь учил. Друзья, кто хочет быть любимым, сегодня отдайте свою любовь. Прежде всего, тем, кто в них больше всего нуждается, это родители. А Господь потом, то, что вы отдали, каждое ласковое слово матери и отцу, ох, как редко оно у молодых, стесняются. Очень редко говорят доброе слово. Я скажу, друзья, уже испытав из своей жизни, моих друзей, испытав. И когда приходится со многими всеми беседовать, многие это говорят, это на практике подтверждено. И потом все, что ты отдал, немногое, оно возвратится тебе. 12 полных крабов наберешь добрых слов, участия, приветливости, и в своих детях будешь это все пожинать, то, что ты дал отцу и матери. У нас в начале этого года были похороны. За несколько часов до Нового года умерла одна сестра-старица. Она жила в селении, в таком отдаленном. И мне там уже приходится посещать это селение больше 15 лет, совершать там вечерю Господню. Я знаю очень хорошо там всех членов церкви. Когда в этот дом зайдешь, то всегда эта вот старица, которую мы похоронили, она, висят портреты детей, у нее сыновья, она все за них рассказывает. Если она получит письмо, сколько радости у нее. И все говорят, сынок обещал приехать, сыночек обещал приехать, вот этот сын пообещал приехать, посетить. Не так-то и далеко они живут от этого селения. И так несколько лет она все радовалась обещанием. Обещал сынок. И вот они созвонились друг с другом и решили маме сделать подарок на Новый год. Все приехали. Рассказывают, как она растерялась, как она ходила, все с рук падало, сыночки. Для нее, конечно, для матери, это сыночки, они-то взрослые все уже. У каждого из положений определяется. Она им дала образование, она им много доброго дала. И она, деточки, сыночки, деточки, села на диван и не выдержала сердце, остановилась. И скажу, когда мы беседовали об этом, и я так немного, так, чтобы не укорить, говорю, а мама так долго вас ждала. А один сын говорит, ты знаешь, говорит, пожинаем это все. И наши дети разлетаются уже. И смотрю, они еще в доме, ну как уже далекие, как вроде бы уже где-то живет. Мы, говорит, в квартире как в общежитии живем. У каждого свои интересы, свои дела. Дети уже далекие, потому что сыновья были далекие. Мама так ждала, так дорого. Друзья, немного нужно, немного нужно. Умывайте ноги друг друга, освежайте хождение. И что значит умыть ноги? Вот это ноги символ хождения. Ты скажи доброе слово. Мне позавчера пришлось быть в одном доме. Уже после собрания мы договорились о встрече с одной семьей. Вот здесь вот есть, рядом с этого селения, в одной церкви были они. И когда я приехал, ну, они были на похоронах. Они тоже приехали. Ну, а любая хозяйка что желает? Угостить. И она сильно торопилась, там немножко приготовила ужин, там салатик, винегрет сготовила, и даже не успела его охладить немного, там еще вот быстро все покрошила, поставила, смущенная, говорит, ну я так торопилась, я сегодня вот на похоронах целый день были. И очень хорошо разрядил всю обстановку сын. Он взял вот одну ложку винегрета, мамочка говорит, как у тебя удался винегрет? Ну просто как никогда. Она улыбнулась, смотрю, другие подхватили это. И я смотрел, думаю, какая редкая картина. Вернется все это. Это доброе слово вернется этому молодому человеку. Мне вспомнился гимн, вот, который вы поете, есть кассета «Подарок маме». Там он, кажется, первый звучит. «Берегите своих матерей». И там такие слова. «Им ведь надо от вас немного, только очень вы их берегите». Друзья, кто хочет быть любимым? Чтобы, если семья будет, любили. Чтобы дети любили. Как накопить этой любви? Отдавайте ее сейчас. Вернется все это. Отдали, сказать, каждый день найти возможность, доброе слово. Молодость – это свежесть, миловидность, красота. Дарить ее тем, кто нуждается. Старость – это увядание уже, это немощи. Как сегодня вот немного воспитывается молодое поколение. И вы знаете, не случайно программа подобного обучения. Потому что в планах Господа спасти людей. И сказано так, что дьявол в сильной ярости сошел. Почему? Горе живущим на земле. Ибо дьявол в сильной ярости сошел, зная, что ему немного остается. И чтобы погубить. А вот это поколение, которое вошло в последнюю эпоху, погубить. И что сеется сегодня? Уважение к самому себе. Ты личность. И вот это эгоцентризм. Вокруг тебя все должно. Не обращай внимания на других. Уважение сказано так. В Божьем законе так сказано. Перед старцем вставай. Кто сегодня встает? Это знак уважения. Уважай старика, почитай отца твоего и мать. Будет тебе благо. Будешь долголетен на земле. Ты все это пожнешь. К тебе вернется это. Жизнь сама – это школа. Но больше всего семья. Через семью Бог нас учит. Мы на положении детей в семье. И мы учимся, друзья. Затем переходим на положение супругов, родителей. Друзья, чему мы не научились на положении детей, Бог будет учить на положении супругов. Затем на положении родителей, в детях будет нас учить. И у вас сейчас, как никогда, возможность для себя накопить любви и уважения и почитания. В скором времени многие из вас перейдут на это положение, на положение родителей. И так ожидать будете. Дети, почитайте отца и мать. А будут почитать или нет? Друзья, если почтение отдали вы родителям, старшему поколению, 12 полных коробов. Чем больше отдали, тем больше и получите. Если большим отдали, я рассказывал этот пример, просто сейчас еще для молодежи повторю, поскольку наблюдаю уже вот за жизнью одной молодой семьи, когда племянница выходила замуж, и тоже так вот уже рассказывали мне, я не смог быть на бараку, мне рассказывали очевидцы. Ну, у меня брат, он более такой, он всегда работал на такой, вот на руководящих должностях, в его подчинении было до 200 человек, и более уверенный в жизни был, особенно в материальной стороне жизни. Но когда дочь подошла перед тем, как идти на бракосочетание, и говорит: «Папа, благослови теперь нас». Мне рассказывали, говорит, как у него руки затряслись. Во-первых, от самого почитания. Как это хорошо. Как она, мне очень нравилась племянница, что она такая очень способная, но очень скромная. И вот подошла, говорит: «Папа, благослови нас». А он говорит: «Нет, говорит, пусть благословит первая бабушка, она у нас самая старшая в роду. Иди, говорит, к ней». А бабушка там уже не ходила, так еле передвигалась. Вот. И ей тогда было уже около 100 лет. И они зашли. И она говорит: «Бабушка, благословите нас». И склонили колени. А та тоже, говорят, задрожала вся, голос задрожал. Растерялась: «Деточки, внученьки, а это не внуки, а правнуки, правнучки», говорит. «И не знает, что сказать. Пусть Бог благословит вас». И потом, говорят, кто не зайдет, уже давно брак прошел, уже месяц-два прошло, кто не зайдет, она говорит, заходит, говорит, благословите нас, и все дрожит, с трепетом рассказывает. Я скажу, друзья, как Бог благословил их жизни, каких им деток чудесных дал, и все как-то устроено. И домик достался им, и ну просто одно благословение за одним, и работа, и у нее работа, она медсестрой работает, все Бог дал им. Я смотрю, друзья, возвращается. Я в этой семье часто наблюдал картину. Приходит отец с работы, немного усталый, и вот все сидели за столом, а он так зашел, немножко что-то смотрю, раздражен чем-то. И она первая встает, наклоняется и расшнуровывает ему ботинки. Друзья, удивительная картина. Редко увидишь такого. Дочь видит, что папа немножко раздражен. Надо смягчить это. И она склоняется, служит ему. Служит. Сегодня говорят так, ну а ее муже, он ее, мол, на руках носит. А почему? А потому что она так перед отцом склонялась, так служила отцу, и теперь эти 12 полных коробов уважения в ее доме. Мы говорим о Христе, друзья, что, посмотрите, сколько последователей у Христа. Мы многих не видим еще. Сколько людей в последний момент сказали: «Господи, прости!» И тоже вошли в эту семью. Почему? Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служить, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Потому что он всем служил. И ученикам умыл ноги. 3 последних дня осталась его жизнь на земле до страданий, до смерти Голгофской. Какие трудные они были. Но хотя ему очень было трудно, он очень уже устал, но он знал, что ожидает учеников. И моет им ноги. Друзья, и сегодня сказано так в пророке Исаии, что когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Долговечное потомство, сколько много приобрел Христос тем, что до конца возлюбил, до конца отдавал. И потом все это приумножилось, и сказано, что отец все покорил сыну. Почему? Потому что так служил Христос. А это принцип умножения, это закон. Здесь в этих чудесах раскрыт просто закон, который мы не видим. Мы говорим чудо. Нет, это реальность, это закономерно. Так всегда бывает. Это сеяние и жатва. Сеешь, одно зерно вырастает больше. И сказано так, что все покорит под ноги сыну. Все. За что? За то, что он отдал все. Мы в утреннем собрании рассуждали об Аврааме. Посмотрите, готов все ради Господа оставить. Авраам, отдай сына твоего единственного. И он отдает. Господь говорит, не надо, Авраам. И Авраам стал отцом множества народа, отцом всех верующих. Вот это отданный один, единственный сын. Посмотрите, сколько приумножил. Сколько сыновей у Авраама, сколько детей у Авраама. Отдал одного. Если, когда вот в молодые годы у вас есть планы, намерения, приобрести знания, друзья, прежде всего отдайте уже то, что есть. Кому отдать? Сначала представьте, написано, тела ваши Господу, в жертву живую, благую для угодного служения. Ученики отдали в руки Христа. У многих из друзей молодых есть добрые намерения, очень хорошие намерения. И многие стараются что-то делать доброе, но не всегда получается. Бывает это просто порывы. Знаете почему, друзья? Вот сейчас еще раз нужно проверить, отдали ли вы все, что есть у вас, Христу, в Его руки. А Он отдано возвращает и говорит, отдавай теперь. Хочешь любить отца и мать, как должно? А вы уже, друзья, взрослые, вы отлично видите уже, что папа где-то не прав, где-то родители не правы. Отдайте Господу то, что вы хотите родителям отдать. Помолитесь об этом Господу, чтобы Господь освятил ваш дар. И потом вы, когда отдадите, это будет приумножение. Но еще раз и еще раз скажем, друзья, все к вам вернется. Наберете 12 полных коробов непослушания, невнимательности, равнодушия. И потом в жизни больше всего от чего страдают? От равнодушия. Когда рядом близкий человек равнодушен к твоим переживаниям, к твоим нуждам. Почему? А вспомни, не был ли ты равнодушен к отцу и матери? Все это возвращается. И наоборот, и уважение, и почитание, и сострадание, и любовь. Все тоже возвращается. Полные короба отдал, возвращается тебе. Все, чем больше отдал, тем большему числу отдаешь, тем от большего больше и коробов набираешь. У нас, у каждого из вас есть не только родители, есть родственники, церковь. Какая возможность молодым друзьям свежесть, вот освежать кого-то? И добрым поступком, и помощью, и добрым словом. Какая возможность? И чем больше, друзья, вы сделаете, тем больше коробов наберете потом для себя. Мне пришлось ехать в дороге вот с одним братом. Я смотрю, у него в машине мобильный телефон. И как раз ему позвонили, он что-то ответил. Ну, я по-немецки не все понимаю. Он говорит, позвонили с работы. Я говорю, что, на работу ехать? Да нет, говорит, это моя и есть работа. Очень молодой еще брат. Я, говорит, консультирую. Я говорю, а как оплата? Одна из самых высокооплачиваемых работ в Германии. Я говорю, а как ты вот получил такую профессию хорошую? И место такое хорошее на производстве. Он говорил, я и сам не знаю. Я не могу, говорит, сказать это. Как? Говорит, у нас многие вот спрашивали, как, какую профессию. Мне, говорит, если честно сказать, и некогда было думать. Он певец, музыкант. Везде откликался, в служении. У меня, говорит, одно было желание проповедовать. Не потерять вот эту возможность. Исследовать Писание. Много читать приходилось, писать приходилось. И, говорит, вот как-то неожиданно предложили учиться. Я, говорит, пошел учиться, Бог помог. Закончил учебу, мне предлагают работу. Мне все спрашивают, у тебя где родственники, знакомые? Нет, говорит. Позвонили, предложили, я откликнулся. Друзья, я вот сейчас вот в свете вот этой темы думаю, вот тебе, брат, возвращаются короба полные за то, что ты многим служил. Я расспросил немножко о нем других и говорят, где кто строится, где кто нуждается, куда поехать. Везде он был первым и набрал себе для жизни полные короба, и Господь возвращает ему. Возвращает теперь то, что он отдавал, оно возвращается к нему. Иосиф, его имя обозначает прибавление и приумножение. Посмотрите, где он был, с кем общался, встречался с кем. Он везде старался кому-то отдать что-то, кому-то помочь. Ну, начнем время его с темницы, когда он был продан братьями в Египет, затем оклеветан и посажен в темницу. Вообще, сколько выпало на долю этого молодого человека страданий и переживаний. И помните, находясь в темнице, он... обратил внимание на... Помните, друзья, когда он обратил на двух человек, которые были с печальными лицами, и подошел к ним, что у вас? Расспросил, получил откровение от Бога, сказал, что будет каждому из них. И одному он сделал благо, и другому. Он этому сделал благо и сказал, что жизнь твоя закончится. Вот осталось несколько дней, все. И жизнь закончится, подумай о вечности. И другому сделал благо, а его опять обошли. Вы знаете, вот так, когда смотришь на жизнь Иосифа и думаешь, всем не угодишь. Иосиф, когда ты для себя будешь жить? Хватит тебе всем отдавать. Наконец-то ты уже посмотри, у тебя уже ничего нет, у тебя и свободы нет. А он все продолжает отдавать. И вот зовут Иосифа. Позвали его в дом фараона. Началась другая жизнь. Сколько ему было дано? И здесь он всем отдавал. Он служил всему народу, целому народу служил. Друзья, вообще удивительная личность Иосифа. Сказано так, что к нему перешло первенство. Однако же, чтобы первым не писаться, он даже удел свой отдал детям своим. Колена Иосифова нет. Их 12 сыновей, но нет колена Иосифа. Он дал Манассии, дал Ефрему сыновьям, себе ничего не оставил. И сказано, когда благословлял Иаков, Израиль сыновей своих, то говорил, оттуда пастырь. Это характер Христа, все отдать, много иметь и все отдать. Но оно возвратилось. Оно возвратилось, Ефрем, Манассия, сколько они имели из-за Иосифа. Иосиф накопил не только детям своим, всему Израилю, сколько благословений дал Иосиф. Все возвращается. А давайте вспомним на жизнь молодых людей, сыновей Давида. Это Авессалом, это Адонияс. Сколько их обуревало желание иметь. Они все приобретали. Колесницы у них были, скороходы. Они окружали себя друзьями, воинами. И что же? Стремились скорее приобрести царство и потеряли все. А Раваам, когда вышел на царство, это внук уже Давида, сын Соломона, с какой надменностью он смотрел. Бог тебе дал, чтобы ты послужил народу этим. Друзья, вот Бог многим дает молодость, всем нам дает молодость, свежесть, определенное дарование, чтобы ты послужил, отдал, и ты потом получишь. Вот это все, что ты отдал, оно умножится. А он как? Он хотел, чтобы всех покорить. И говорит, я буду более строго поступать с вами. Но и что же? Ради Давида сказано, только ему осталось колено Иудина, колено Вениаминова, еще полколена, и все. А то все потерял. Друзья, и так каждый из нас, из вас, особенно молодых друзей, подошел к черте, которую вам надо перешагнуть. Или потерять все, или приобретать будете. Перед молитвой мы слышали слово к юноше «отдай». Вернулось бы все к нему это. Может быть, он бы был бы вместо апостола Павла. Тот тоже от юности сохранил эти заповеди. Но ему не захотелось отдать. Он не понимал еще этого, что Господь просил «дай мне». Дай это все. Я все это умножу и вернется, потом много тебе вернется. Все, что нужно, это лучший банк, где сохраняется и приумножается. А он что? Не захотел, печалился. Почему у меня хотят взять? Я пришел, чтобы идти учеником, чтобы брать что-то от Христа. Не готов был отдать. Когда Господь призвал Давида, то до самого царского престола, когда он уже утвердился на престоле, он все отдавал. Вы помните, он был меньшим в доме, в пренебрежении. Для того, чтобы все братья его спокойно сидели там, за семейным столом, в день праздника, он пас овец, он отдавал. Потом, когда его позвали в царский дворец, он тоже отдавал дарование, чтобы утешить другого. Затем, когда была война, он пришел, чтобы дать братьям хлебы, пришел тоже отдавать. А потом, друзья, пошел жизнь отдать против Голиафа. Он так возревновал о Боге и его народе. В каком печальном положении был Израиль. И никто не выступит, никто не пойдет. Все понимают, что это на верную смерть идти. Ну, хоть кто-нибудь должен стать. Друзья, Господь иногда вот нас зовет малых, слабых. Вы не думайте себя, что вы молодые, что еще мало духовности может быть. Ну, что там мы можем? Нет, друзья, вот с этого времени научитесь отдавать малое. И Господь начинает умножать. Умножать Давиду благодати. Сколько псалмов, какое наследие у Давида, где он это взял? Он отдавал сначала, а оно потом приходило к нему. И он пошел против Голиафа. И опять потом, везде он отдавал. Уважение отдавал Саулу, он был отдающий. И сколько благословений, сколько благодати имел Давид. Двенадцать полных коробов, семь полных корзин. Вот что получили ученики на ужин. В первом и во втором случае. Они говорили: Господи, у нас немножко. Мы едва-едва утолим голод. А Господь говорит: да нет, покушайте вдоволь после такого общения. Пожалуйста, не будьте голодными, но дайте мне ваши хлебы. А потом, после благословения, говорит: раздайте другим. И собирайте потом себе, что остается. Друзья, мы будем собирать все себе. Соберите все, говорит Господь. Каждый из нас в жизни соберет все. Все, что ты дал, оно умножится. Соберешь горе, беду соберешь, соберешь нечестие, соберешь. Скорбно будет собирать это все, потому что отдал, потому что сеял это. Соберешь уважение, соберешь почтение, тебя кто-то согреет словом, тебя кто-то руку протянет, тебя кто-то поддержит, ты начнешь собирать. И скажешь: Господи, откуда это? Да нет, не только здесь. Друзья, мы будем в вечности еще собирать это. Господь говорит: войди, благословенный, унаследуй царство Отца Моего, уготованное от создания мира. Они говорят: Господи, за что? Я алкал, вы дали. Да когда мы видели тебя? А вы сделали это одному из меньших сих. Это мне сделали. Собирайте теперь. И говорят: Господи, да уже много же. Собирайте. Вы еще не все собрали, вы многим дали. И вот это все умножение будет до самой вечности, друзья. Хватит нам подбирать и собирать, и потом насыщаться, и никогда не быть голодными. Добрый человек богат благословениями. Будем добрыми, а сколько к доброте призывает нас Господь, и все потом соберем. До самой старости мы соберем в своей жизни. Я рассказывал уже пример, я для некоторых, может, повторюсь, для других еще раз хочу сказать, друзья, что жатва нас до самой старости ожидает. Мне пришлось познакомиться с одной сестрой, вдовицей. Более 50 лет она вдова. Меня одно только лицо ее привлекло. Лучи. Каждая морщинка, морщинка – это луч. Светится. Я так подумал, думаю, вот счастливый человек. Наверное, в окружении детей, внуков, в уважении прожила жизнь. Она рассказывала о своей жизни, сколько горя пришло. Ей пришлось испытать вдова. Но добрый человек везде распространяет доброту и возвращается. Я говорю: сестра, как вы живете? Она говорит: как хорошо. Действительно, ее в церкви все любят, все уважают. Молодежь посещает ее, поздравляет. Приятно быть возле такого человека. Я смотрю, что в старости она окружена такой заботой внимания домашних в церкви. А скажите, ну, вы не знаете, друзья, понаслышке только, здесь старики. Что нужно в старости? Немножко тепла, немножко внимания нужно, немножечко. Я когда ехал сюда, и времени было в обрез, и мы заехали немножко вот так вот, еще раз сказать до свидания. Как раз вот жена, жены мама, она очень болеет. И когда я заехал, постучал, говорю: ну все, мама, я уезжаю, до свидания вам. Она смотрит, улыбается, так и слезы текут. Спасибо, говорит, не проехал мимо. Я думаю, друзья, как много, как немного нужно людям, как немного нужно в старости, немножко нужно. Друзья, постарейте, может жизнь еще продлится. Вас ждут более трудная жизнь, чем мы живем и чем старики. Люди будут очень самолюбивы. Вы вступите в такую старость тяжелую, где, если сейчас стариков не уважают, то вас, друзья, тем более мир еще худшему изменится. Но скажу, друзья, соберете 12 коробов уважения себе. Кто-то и вам скажет доброе слово, кто-то и к вам не проедет мимо, заглянет к вам, обязательно соберете. Я говорю: сестра, расскажите что-нибудь из своей жизни. Она рассказывает, вот, говорит, я шла, еще, говорит, была молодая, мужа взяли на фронт, а я шла, говорит, на работу. Очень, говорит, голодно были, столько голодало людей. Голод наступил такой, говорит, и волки стали нападать на людей. А у нас, говорит, было это в Курске было, в Курской области много там волков, говорит, ходила. Вот, говорит, иду, смотрю, волк идет навстречу. Я, говорит, увидел, меня скалил пасть. Он остановился, я только одно начал молиться: Господи, сохрани меня, ради деток сохрани. А открыла глаза, говорит, смотрю, а он такой тощий, такой худой. И так на меня смотрит, такими голодными глазами. Мне, говорит, так его жалко стало. Я говорю, Господи, дай ему что-то покушать. Она уже сама готова пищей стать. Жалко волка. Думаю, что значит доброе сердце? Она говорит, я стала молиться, Господи, дай ему другую пищу. Я говорю, молись, смотрю, а он завыл. Думаю, наверное, и он молится. Я говорю, сестра, хорошо, что он верующий волк попался. Тот бы съел бы сразу, если бы был неверующим. Друзья, у доброго человека и волк станет верующим. И говорит, мы так постояли, а тут, говорит, колхозное стадо гнали овец. И он побежал, задрал овцу и убежал. И его Бог накормил, и ее сохранил. Вот так добрый человек собирает доброту. Там, где, кажется, ничего не будет доброго. Друзья, мы поем псалом такой. «Помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молитвы твоей. В бурях жизни надломлены крылья, помоги мне молитвой своей». Друзья, помогайте другим молитвой. Давайте отдавайте через Господа для других. Все, что вы имеете, вернется большими благословениями для вас. Я еще раз хочу сказать, не смущайтесь молодостью, не смущайтесь своими ошибками. Склонитесь на колени и всегда молитесь за своих родителей, братьев и сестер. Друзья, эти молитвы вернутся к вам. Мы очень нуждаемся, чтобы нам за нас молились другие. И скажу, друзья, если вы будете молиться только за себя, этого недостаточно. Вот кто в доме есть, поименно молитесь за папу, маму, за братьев, сестер. Но если вы, друзья, еще будете молиться за 5-10 человек, друзья, увидите, это произойдет так. Господь, вот как эти 5 хлебов, 2 рыбки взял, благословил, а потом собрали 12 коробов. За вас будут молиться десятки и сотни людей. Это умножится. Мне пришлось быть свидетелем, но перед этим на братском общении, пресвитерском, брат задает вопрос и говорит, братья, поднимите руку, кто в неделю раз поименно каждого члена церкви своей приносит к Господу. Подняло несколько рук. А кто, братья, раз в месяц это делает? И призвал, говорит, братья, мы, члены церкви, в этом очень нуждаются. Каждый день по 20-30 человек мы должны, как пресвитера, поименно приносить в молитве. Я скажу, друзья, мне пришлось рядом жить некоторое время с этим братом. Я наблюдал картину, он каждое утро встает очень рано и проводит до 4 часов в молитве. Перед молитвой он открывает общую тетрадь, становится на колени и молится. Перелистнет, посмотрит на имена и молится. Здесь все родство, здесь все служители объединения поименно. И здесь многие нужды поименно, больные, у него особым списком больные, за которых он молится. И мы удивляемся, это такой феномен у нас. 79 лет, ничем не болеет, крещение по селам было. У молодых пресвитеров, одного, второго, спина болела, не мог крестить. Я, говорит, пойду брать. Провел крещение в одной местности, в другой. Читает без очков. Где сила? А я знаю, что за него молятся сотни людей. А почему так много? А вот то, что он делает, оно просто умножается. Просто умножается. Это невидимо проходит, друзья. Если не будете молиться хотя бы за близких своих, то в момент опасности останетесь одиноки. Будете молиться за других, все все это умножается. Умножение происходит и возвратится к вам в момент большой нужды. Помолится тоже кто-то, помолится и поддержит. Последний пример приведу, мы сейчас помолимся, потом вторая часть еще будет, или третья часть уже. Я вспоминаю вот этот тоже момент, когда мы ехали, это уже много лет назад было, я как-то рассказывал уже этот пример, мы ехали ночью, и надо было зайти в один дом, ну а думаем, поднимать или не поднимать. И потом решили так, если свет горит, постучим, нет, до утра побудем в машине, потом зайдем. Свет горит, это уже было после двух часов ночи. Постучали, выходит сестра. Это было уже с воскресенья на понедельник. Я смотрю, что она одета там так, как вот только вроде бы пришла с собрания. И обратил внимание, что у нее немножко такие покрасневшие глаза. Ну, я говорю, вы не спите? Она говорит, да, все спят, а мне не спится. Я говорю, а почему? Она заплакала, говорит, а как я могу спать? Сережи до сих пор нет, меньшего брата. Где он, говорит, ходит? Где? Где можно быть до этого времени? Не безразлично. Я говорю, давай еще помолимся. Я скажу, друзья, знаю ее судьбу. Ее постигли большие удары. Как Бог вывел ее чудесно. Сколько благословений Бог ей дал, какую помощь. И думаю, вернулась. Вот та ночь, которую она провела в переживаниях за родного брата, она ее отдала для Господу. Она молилась и ждала брата. И все это вернулось теперь ей. И когда у нее были трудности, и когда она сама была на грани погибели, Бог ее спас. Потому что она собрала вот это вот отданное, она собрала теперь для себя. И когда ей нужно было, то во много раз, видно, это умножилось, и многие молились, и помиловал ее Господь. Все вернется, друзья. Не заклялся, написано, живущий на небе Бог, что ни одного из дел твоих не забуду, говорит Господь. Одно только он забывает. Если сделал что-то плохо, покаялся, помолился, Господь говорит, не вспомяну больше. Но доброе дело он не забудет, умножит и возвратит в нашей жизни. Друзья, мы поблагодарим Господа, помолимся. Может быть, кто нуждается в особой молитве, кто нуждается в покаянии, друзья, вы можете воспользоваться этой возможностью сделать это доброе. Посвятить себя Господу. Проверьте свои отношения в домах, с родителями, уважение к старшим. Сами-то уже скоро старшими будете. Друзья, летит время. Нет, не идет. Я удивляюсь, вот, ну просто, ведь совсем недавно мы были молодежью. А уже года идут туда, уже к закату время идет. Очень быстро. В скором времени, друзья, кто-то пройдет мимо вас, кто-то унизит вас, как старших, потом как стариков, и все это жатва. Храни Господь от этой жатвы. Итак, помолимся Господу. Аминь.